Ладно бы еще был плотником или слесарем, а то художник. Кому он нужен-то здесь, с таким образованием и такой биографией? Но Володя не собирался расставаться со своей мечтой так легко. Ну и что, что они теперь живут не в Москве, а где-то в деревне? Ну и что, что папа – скотник, а не художник? Разве ж это важно? Главное, они вместе, отец и сын, самые родные друг другу люди. Не мог он 6 проведенных в интернате лет ожидания и надежд отринуть вот так одним махом все свои мечты. Ему повезло. Дети из интерната ходили в обычную общеобразовательную школу. И школа эта была очень хорошей, с требовательными, высокопрофессиональными учителями. Так что в новой школе Володя без малейших усилий сразу же стал отличником. Местные ребята несколько раз били его. Били жестоко за то, что он городской, за то, что отличник, и за то, что девчонки сразу обратили внимание на вежливого симпатягу-новичка. Однако интернатская жизнь – штука жестокая, и драться Володя Юрцевич умел. Конечно, местных было больше, а он один. И одержать над ними верх он никак не мог. Однако то безудержное отчаяние, с которым он сопротивлялся до последнего, вызывало уважение. От него отстали. Отцу он не жаловался. В первый раз, бредя домой с разбитой губой и рассеченной бровью, пытался придумать, чтобы такое сказать, чтобы оправдать свой помятый вид. Но отец как будто бы ничего и не заметил. Во всяком случае, вопросов не задавал. В следующий раз Володя уже не придумывал ничего. Все равно не спросит. Примерно через 2 месяца после переезда в деревню отец заявил: «Сегодня поедем в Москву». Володя обрадовался. Ну вот, все налаживается. Папа привык к новому жилью и новой работе. И теперь начнется та самая жизнь, о которой мечталось. В Москве они пойдут в кино или еще куда-нибудь. Будут разговаривать и есть мороженое. Почему-то именно купленное родителями мороженое олицетворяло для Володи Юрцевича полнокровную семейную жизнь. Но он снова обманулся. Они долго ждали автобуса, чтобы доехать до платформы. Потом 3 часа тряслись в электричке. Доехали на метро до станции Маяковская, потом пошли пешком по улице Горького, вышли к памятнику Пушкину, и Володе показалось, что они идут каким-то знакомым маршрутом. Смутно припоминалось, что когда-то, давным-давно, он точно так же шел с мамой. Вот до этого дома, где большой магазин с такими красивыми витринами, потом подарку, во двор. Или ему только кажется. Улица Горького длинная, домов на ней много, и арок тоже много. Отец медленно прошел вдоль дома, обошел весь двор по периметру и уселся на скамейку, усадив сына рядом с собой. Едва увидев эту скамейку, Володя понял: это она, та самая. Он не узнавал дом, деревья, которые за 7 лет стали выше и толще. И детская песочница выглядит совсем по-другому. Да и качели, кажется, не те. А вот скамейка та, это точно. Они с мамой на ней сидели, и мама так горько плакала. В тот день Володя узнал о том, что у него есть 2 брата, близнецы. Отец ничего не скрывал. Рассказывал ему о женщине, которую любил больше жизни и которая родила ему сыновей и умерла. Она жила в этом доме. Теперь здесь живут его сыновья. Володины братья. Их воспитывают тетя и бабушка. «Я хочу их видеть», — сказал Сергей Дмитриевич. «Только один раз». «Значит, мы для этого приехали?» — спросил Володя. Его знобило. Он не понимал, радоваться ему или печалиться. Он вспомнил, как мама кричала на ту женщину с мальчиками, и понял, что это была, наверное, тетя или бабушка. Раз мама кричала на нее, значит, эта женщина злая и плохая. У него есть братья, а он все эти годы ничего не знал о них. Они живут тут, в Москве, и он мог бы, живя в интернате, встречаться с ними по воскресеньям, вместе гулять, играть, ходить в кино. Может быть, он ходил бы к ним в гости, а они знают о нем. Но получается, что папа маму не любил, что ли? Если у него была другая женщина, то значит не любил. Но он же не развелся, не женился на другой. Значит, наверное, все-таки любил маму. Мысли путались, никак не связывались в логическую конструкцию, наскакивали одна на другую. «Ты меня с ними познакомишь сегодня, да?» «Нет». «Почему?» «Они не хотят меня знать. И тебя тоже». «Но почему?» — настойчиво спрашивал Володя. «Что мы им сделали плохого?» «Вырастешь, поймешь. Я просто хочу их увидеть». Почему-то в этот момент Володе вспомнилось, как он обиделся и огорчился, когда отец отказался от предложенной сыном в совместной поездке на кладбище, на мамину могилу. «Я уже был там, как только вернулся», — ответил отец. «Как же ты нашел могилу?» — удивился Володя. «Тебя же не было на похоронах. Тетя Рита, мамина подруга, мне показала. Она со мной ездила». «Давай теперь вместе съездим», — настойчиво просил Володя. Но отец так и не согласился. Для Володи эта поездка была особенно важной. Он ее вымечтал примерно год назад. Вот папа вернется, заберет его, и они сразу поедут к маме, постоят над могилой, поплачут, обнимутся, и так в обнимку пойдут к выходу, оставляя в прошлом все горести и беды и шагая навстречу новой жизни, полной радости, долгой и счастливой. Но так как-то это виделось мальчику, но ничего не вышло. Значит, к маме вместе с сыном он поехать не захотел, а во двор к чужой тетке потащился на сыновей посмотреть. «Как их зовут?» — ревниво спросил он. «Саша и Андрюша». «Они тебя знают?» «Нет». «Тогда зачем тебе на них смотреть? Ты даже поговорить с ними не сможешь. Вырастешь — поймешь». Они вынырнули из подъезда внезапно, и отец сразу встрепенулся и схватил Володю за руку. «Вот они», — одними губами произнес он, — «мои мальчики». Такой боли и ревности Володя никогда до той поры не знал. В книжках читал про это и не понимал, о чем, собственно, речь. Какая такая невыносимая боль в душе? В голове понятно. Когда зуб болит, тоже понятно. Но чтобы душа болела. Оказалось, что зубная боль – ничто по сравнению с тем, что он сейчас испытывал. Парни были его возраста, но это и понятно. Они родились в один год с Володей, на несколько месяцев позже. Рослые, темноволосые, атлетически сложенные, веселые, со спортивными сумками, висящими через плечо, они упруго прошагали метров в 10 от ним, о чем-то увлеченно разговаривая. Затем скрылись под аркой, ведущей на улицу Горького. Время шло, ничего не налаживалось. Отец по-прежнему не обращал на сына внимания и очень мало с ним разговаривал. Успехами в учебе не интересовался и даже на родительские собрания в школу не ходил. Зато примерно раз в 2 месяца ездил в Москву посмотреть на сыновей. Володя с ним не ездил. Слишком больно было. Потом как-то одновременно боль утихла, а отец начал выпивать. Произошло это примерно через год после переезда в деревню. Однажды Сергей Дмитриевич здорово напился. Упал, разбил лицо. Володя сбегал за фельдшером. Потом всю ночь сидел после постановающего отца, менял компрессы и примочки, приносил питье с медом и лимоном. Через 2 дня настало воскресенье. Отец собрался в Москву. По воскресеньям Саша и Андрей выходили со спортивными сумками из дома примерно в одно и то же время. Похоже, ездили на тренировки в какую-то секцию. И отец теперь ездил в столицу не наугад, а к точно определенному часу. «Ты никуда не поедешь», — строго сказал Володя, критически оглядывая покрытое корками засохшей крови лицо отца. «Тебя задержит первый же милиционер. Но ты посмотри на себя. Натуральный бомж. А если их тетка выйдет и тебя заметит? Ты говорил, что она с тобой знакома. Вдруг она тебя узнает. Испугается еще. Милицию вызовет. Тебе это надо?» Сергей Дмитриевич хмуро взглянул в зеркало и даже плюхнулся на продавленный с прорванной обивкой диван. «Тогда поедешь ты». «Это зачем? Посмотришь на них». «Чего мне на них смотреть? Я их уже видел. Я должен быть уверен, что с ними все в порядке, что они не болеют и вообще. Тебе не понять. Вырастешь – поймешь». «Главное – семья. Наступи себе на горло, но сделай так, как нужно твоим близким и любимым». «Хорошо», – сцепив зубы, ответил он. «Я поеду». Он добросовестно прождал братьев, убедился, что они бодры и веселы, преодолел, хотя и не без усилий, искушение подойти и познакомиться и рассказать им всю правду о том, что у них общий отец. И вернулся домой. «Ну, как они?» И снова Володю укусила ядовитая боль. «Нормально», — сдержанно ответил он. «Здоровы». «Как они выглядят?» — жадно допытывался отец. «Во что одеты? Рассказывай подробно». «Все нормально. Хорошо они выглядят. Как все. Один в красном свитере и в джинсах. Другой в сером свитере и тоже в джинсах. В красном это Саша», — уверенно произнес Сергей Дмитриевич. «Откуда ты знаешь? Он всегда был более активным, энергичным и жизнерадостным. Неудивительно, что он любит красный цвет. Андрюша совсем другой, более спокойный и задумчивый. Ну, что ты молчишь? Рассказывай дальше». «Да что дальше-то? Ну, вышли из подъезда, прошли мимо, вышли на улицу, все!» «Они разговаривали, смеялись или молчали?» «Не помню», — буркнул Володя. Он с трудом сдерживал злые слезы обиды и отчаяния. Никогда отец не интересовался им самим так живо и трепетно, как этими парнями, которые его даже знать не знают. Получается, что их он любит, а его, Володю, преданно ждавшего его на протяжении долгих интернатских лет, не любит и вообще не замечает. Ему нужны только эти мальчишки. Володя совсем не нужен. С того дня отец начал рисовать, только карандашом. На кисти и краски не было денег. И Володя сперва обрадовался. Папа становится прежним. Сергей Дмитриевич не показывал сыну свои работы. Просто рисовал и складывал в папку. Папку куда-то прятал. Но Володя не пытался искать. Ему не интересно было, что именно на этих рисунках. Какая разница? Главное, что папа рисует. Он возвращается из страшного, холодного небытия, наполненного молчанием и водкой. Спустя какое-то время Володя обнаружил, что отец не только рисует, но и пишет что-то в толстых тетрадках за 44 копейки. Может быть, книгу сочиняет? А что? Вполне возможно. Бывает же вот так. Вот, например, записки Серого Волка. «Ах, то Леви!» Володя читал, и ему очень понравилось. И про жизнь зэков так здорово написано. Папа тоже напишет книгу. Ее напечатают. Папа станет известным. Может, даже известнее, чем бабушка этих противных мальчишек, которые привозят им из-за границы настоящие фирменные шмотки. И тогда им разрешат вернуться в Москву. И все наладится. Непонятно, откуда у мальчика, проведшего детство в интернате, проявилась такая деликатность, но факт остается фактом. Он ни разу не пытался найти ни папку с рисунками, ни тетради, которые отец тоже прятал. Собственно, спрятать-то их особо негде было, только в подполе, и Володя довольно скоро это обнаружил, когда полез туда за квашеной капустой. Но ни к рисункам, ни к тетрадям он даже не прикоснулся. Это нельзя. Это чужое. Отец пил все сильнее, и Володе все чаще приходилось ездить в Москву вместо него. Он привык и к этим поездкам, и к боли, которая стала тупой и ноющей, и на которую он почти не обращал внимания. В 9 классе Володю словно подменили. Он из отличников превратился в троечника и прогульщика и проводил время в компании, которую в официальных документах именовали неблагополучными подростками и группой повышенного риска. Став взрослым, он впоследствии уже не мог вспомнить, было ли это его сознательным выбором, или он действовал интуитивно. Но так или иначе, дешевое вино, а порой и самогонка, сигареты, заброшенная учеба и регулярные драки были очень неумелой попыткой и, как оказалось, бесплодной обратить на себя внимание отца. Володя мог прийти домой за полночь с запахом спиртного, мог утром вообще не пойти в школу и остаться в кровати. Никакой реакции со стороны Сергея Дмитриевича не было. Пришел – хорошо. Лежишь – лежи. Парень с немыслимой скоростью катился в пропасть, и все могло бы закончиться совсем плохо, если бы в райцентре, куда он с друзьями приехал с намерением сходить на танцы и разобраться с местной шпаной, всю компанию не забрали в милицию. Толстая тетка, инспектор по делам несовершеннолетних по фамилии Мордасова, которую вся местная пацанва знала в лицо и в своем кругу именовала Мордой, быстро провела профилактическую беседу со всеми задержанными по очереди, оставив Володю Юрцевича напоследок. Разговора с Мордой он не боялся. Видел, что ребята выходят из ее кабинета каждые 10 минут. Значит, ничего серьезного. Когда подошла его очередь, спокойно зашел в тесную комнату, заставленную цветами в горшках, чтобы скрыть облезлые стены. Сел, глядя на Мордасову с вызовом и с демонстративной надменностью. Та что-то быстро записывала в толстую амбарную книгу. «Сейчас, Володюшка, минутку подожди», произнесла она неожиданно красивым голосом не поднимая головы. Володя вздрогнул. «Володюшка». После смерти мамы его так никто не называл. «Ладно, знаем мы эти штучки. Сначала ласковым пряником заманит, а потом начнет кнутом стегать. Дескать, кто первым драку начал? Кто предложил? А почему? Кто кого ударил?» Морда закончила свою писанину и амбарную книгу почему-то убрала. «Она что, не собирается проводить с ним беседу?» «Ну что, Володюшка?» Она грустно посмотрела на него. «Допрыгался, соколик?» «Твои дружки, бог с ними. Я про них уж лет 5 как все знаю. И ничего хорошего от них не вижу. Но ты-то как поддался на эту дешевку? Ты же такой разумный парень, самостоятельный, из хорошей семьи. Как же тебя угораздило-то?» «А чё такого?» Он изобразил тупое недоумение. «Чё я сделал-то?» Мордасова вздохнула, горестно покачала головой. «Я на твой вопрос отвечать не буду. Отвечать на такие вопросы – это себя не уважать. Я сейчас тебе кое-что скажу, а ты просто послушай. Не перебивай, не возмущайся, не вякай ничего. Просто послушай. Если захочешь, потом поговорим. Не захочешь – домой поедешь. На все твоя воля. Так вот, Володюшка, таких, как твой отец, в нашем районе пруд-пруди. Все с судимостями, которых за 101-й километр загнали. Есть среди них и воры, и бандиты, и убийцы, и насильники всякие. Но ты, дружок, не знаешь, что есть люди, для которых совершенное ими преступление – вина и тяжкий грех. А есть такие, для которых оно несчастье. Такие нечасто встречаются, но бывают. И твой отец из их числа. Ты, может, думаешь, что если ты в колхозной деревне живешь, а я в райцентре работаю, так я про тебя и твою семью ничего не знаю? Ошибаешься. Я про всех все знаю, а работа у меня такая. Каждый новый человек на заметку попадает. Каждый подросток у меня на карандаше. Просто мы до поры до времени не встречаемся, если повода нет. А уж как повод случится, тогда сам понимаешь. Живется тебе, Володюшка, тяжело. Отец твоим воспитанием совсем не занимается. Работает да пьет, пьет и работает. Больше ни на что у него ни времени, ни сил не хватает. Знаю, что рисует понемногу, знаю, что пишет что-то. Соседи видели. А сам ты поначалу совсем другим был. Я с учителями твоими разговаривала. Они нахвалиться не могли. Только разговоров, какой ты умненький, старательный, вежливый и дисциплинированный. И вдруг в одночасье все изменилось. Почему? Что произошло? Любовь неудачная? Нет. Отец другую женщину в дом привел? Тоже нет. Тогда что же? И знаешь, что я подумала? Только не перебивай меня, даже если не согласен. Это тебе, может, в первый момент показалось, что ты не согласен, а ты подумай над моими словами. Авось и согласишься, и выводы сделаешь. Ты любишь своего отца и пытаешься добиться, чтобы он тебя тоже любил. Ты хочешь, чтобы он думал о тебе, заботился, переживал за тебя. А он не думает, не заботится и не переживает. Правда ведь? В доме хозяин ты. Ты покупаешь продукты, готовишь еду, как умеешь, драешь полы, ремонтируешь, если что, ремонта требует. Руки у тебя хорошие. Это все соседи подтверждают. Так что не отец о тебе, а ты о нем заботишься. Тебе же хочется, чтобы было наоборот. Тебе хотелось, чтобы он тобой гордился, а он даже на родительские собрания не ходил и не слышал, как учителя тебя хвалят и в пример всему классу ставят. И что ж ты сделал? Связался с компанией Лёшки Белогонова. Стал домой приходить среди ночи, да выпивший. Дескать, пусть отец поволнуется. А он ноль внимания. Обидно? Конечно, обидно. Только логика твоя порочная. Потому что ей следовать, то сейчас пьянки и драки, а потом и судимость за хулиганство. Или не приведи Господь за убийство. В драке-то всякое может случиться. Сам ведь знаешь. На зону пойдешь. Даже если твой отец от этого горя в себя придет и начнет о тебе думать и беспокоиться, тебе-то от этого ни холодно, ни жарко. Потому что ты будешь находиться в колонии, и отцовской заботы и любви все равно не почувствуешь. Дошло? Твое поведение будет иметь логическое завершение в виде определенного результата, который называется судимость и срок. Но это совсем не тот результат, к которому ты сейчас стремишься. Ты можешь распоряжаться своей жизнью, как тебе угодно. Жизнь твоя, и делай с ней, что хочешь. Как говорится, на все твоя воля. И если ты мне сейчас тесно и ответственно подтвердишь, что хочешь на зону, я тебя тут же отпущу и больше ничего говорить не стану. Хочешь, иди. Туда у нас каждому дорога открыта. Но если твоя цель все-таки не зона и не судимость, а нормальные отношения с отцом, то мой долг предупредить тебя, что таким гнилым способом ты результата не достигнешь. Тут надо искать другие пути. «Какие?» – машинально спросил Володя и тут же осекся. «Чего это она огородит? Ее послушать? Так получается, что он специально с Белогоновым и его дружками якшается, чтобы папа на него внимание обратил. Да плевать он хотел на это внимание. 100 лет без него прожил и дальше проживет». «Какие?» — повторила Мордасова Володин вопрос. «Я тебе скажу, какие. Ты фильм «Место встречи изменить нельзя» видел? Ну а то!» — ухмыльнулся Володя. «Кто ж его не видел? Тогда назови мне правила Глеба Жеглова, хотя бы те, которые помнишь». Оказалось, что Володя не может назвать ни одного и вообще с трудом припоминает, о чем в фильме шла речь. «Эх ты!» – рассмеялась Мордасова. «Но помнишь, Жеглов учит Шарапова, как надо со свидетелями разговаривает, и объясняет, что для того, чтобы расположить человека к себе, надо с ним разговаривать о том, что ему интересно, а для любого человека интереснее всего он сам. Спроси, говорит, человека об нем самом, и он твой со всеми потрохами». «Ну, вспомнил?» «Вспомнил», — кивнул Володя. «И чего?» «А того». Она почему-то рассердилась. «Тебе обидно, что отец ничего у тебя не спрашивает и жизнью твоей интересуется?» «Точнее, не интересуется, а так, все равно ему. А ты о его жизни много знаешь? Ты сам-то его жизнью интересуешься? Ты вот хочешь, чтобы он на тебя внимание обращал, а ты-то сам на него внимание обращаешь? А чего его жизнью интересоваться?» — грубо ответил Володя. «И так все ясно. Спит, ест, работает в колхозе, пьет. Все известно». «Он рисует», — напомнила инспектор, — «и пишет». «Что? Что он рисует-то? Что пишет? Не знаю», – пожал плечами Володя. «Интересное кино», – протянула она. «Ты что же, рисунков не видел?» «Нет, папа не показывает. И в тетрадке к нему не заглядывал. Нет, это ж его тетрадки. Неужели не любопытно? Неа. Вот, об этом я тебе и твержу уже битый час, удовлетворенно констатировала Мордасова. У тебя нет к отцу нормального человеческого интереса, а ты хочешь, чтобы он со своей стороны к тебе этот интерес испытывал. Несправедливо. Короче, друг любезный, я тебе сказала, ты меня услышал. Пьянки твои и гулянки вместо учебы ни к чему дельному не приведут. Хочешь наладить отношения с отцом? Поинтересуйся его творчеством. Поговори с ним об этом. Угу, так он и скажет, фыркнул Володя. Ага, ждите. А ты, можно подумать, маленький. Открой тетрадочку, да посмотри сам. Ты уже взрослый, вполне разберешься, о чем там речь. Что твоего отца волнует, о чем он думает. Вот об этом с ним и разговаривай. Рисунками поинтересуйся. Погляди, что на них. Если боишься, что не поймешь, приходи ко мне. Вместе обсудим и подумаем. Только спустя много лет, уже работая в милиции, Володя Юрцевич понял подоплеку этого разговора. Всевидящее око КГБ не желало упускать из поля зрения, пусть и бывшего, но все-таки диссидента. Конечно же, комитетский оперативник, обслуживающий тот район, где находился колхоз, присматривал за Сергеем Дмитриевичем Юрцевичем, контактировал с соседями, собирал информацию, узнал про рисунки и тетрадки и дал задание местной милиции при случае поинтересоваться, что там да как. В сельской местности работать трудно. Это вам не город с многоэтажными домами и полной анонимностью. В городе вскрыть квартиру и сунуть нос в чужие рукописи – дело плевое. Никто не увидит. А если и увидит, то внимания не обратит, поскольку соседи, как правило, в лицо не очень-то знают. А на селе попробуй только сунься в отдельно стоящий дом. Тебя тут же человек 10 заметят и тревогу поднимут. Так что пришлось действовать через сына. Со свойственной 16-летнему парню уверенностью в том, что все взрослые придурки, Володя тогда твердо решил, что морда дура набитая. Он пьет вино и болтается с Белогоновым потому, что ему это нравится, а вовсе не для того, чтобы отец обратил на него внимание. И вообще, что она понимает в жизни, эта корова, поперек себя шире? И уж, конечно, он ни за что не станет докладывать ей о содержании отцовских тетрадей и папок с рисунками. Еще что выдумала? Тоже мне. Советчица. Но сказанные Мордасовы слова упали, как оказалось, на благодатную почву и очень скоро пустили ростки. Вероятно, она была не так уж и не права, когда пыталась объяснить задержанному за групповую драку Володе Юрцевичу истинные причины его изменившегося поведения. О том, чтобы заглянуть в отцовские папки и тетради, Володя подумывал все чаще и чаще и, наконец, решился. Лучше бы он этого не делал. Все рисунки оказались портретами живущих в Москве сыновей Саши и Андрюши и еще какой-то девушки, пухлощекой, с очаровательными ямочками, улыбчивой и ясноглазой. Володя почему-то сразу понял, что это та женщина, которую любил отец, и которая родила близнецов и умерла. На отцовских рисунках отчего-то выходило, что у Саши взгляд был точно таким, как у девушки, открытым и радостным. А вот Андрюша смотрел грустно и задумчиво, точь-в-точь, как папа на той фотографии, которую Володя когда-то взял с собой из дома в интернат и на которую каждый день смотрел. Надо же, как странно. Братья-близнецы, а он так легко различает их. Разве так бывает? Там же, в папке, обнаружились и фотографии мальчиков. На одной они были совсем маленькими, лет 6, на другой – нынешние, такими, какими их видел сам Володя, когда по поручению отца в очередной раз ездил в Москву. Наверное, папа их тайком сфотографировал, и ни одного рисунка с портретом мамы или самого Володи. Скрипнув зубами, чтобы не завыть от обиды, он завязал ленточки на папке, положил на место и открыл одну из тетрадей. Стал читать красивый, четкий отцовский почерк и долго не мог понять, что это. «Дорогая моя Наденька, хочу снова поговорить с тобой. Милая моя Надюша, как же я стосковался без тебя. Наденька, любимая моя, мне сегодня приснился страшный сон». На дневник как-то мало похоже, а уж тем более на роман из жизни зэков. Господи, так это же письма той женщине, матери Саши и Андрея, женщине, которая умерла 16 лет назад. Отец называл ее имя Надежда, Надежда Филановская. Истина открылась ему внезапно, и Володя в один миг повзрослел на несколько лет. Его отец сумасшедший. Он свихнулся на своей Наденьке и своих сыновьях. Он живет в выдуманном мире, где рядом с ним и его семья, его любимая женщина и его обожаемые мальчики, их общие дети. И не нужно сердиться на него за то, что он не замечает Володю, потому что бессмысленно сердиться на сумасшедших. В тот момент Володя Юрцевич был свято уверен в правильности собственных логических построений. И именно в этот момент начала вызревать объемная и наполненная ненавистью идея мести семье Филановских. Дело шло к выпускным экзаменам, но за год, проведенный в обществе Лёшки Белоногова, учеба оказалась запущена до такой степени, что поправить уже ничего было нельзя. Володя клял себя последними словами за то, что не пошел после 8 класса в ПТУ. Не послушался бы учителей, хором подстрекавших его на золотую медаль и поступление в любой институт без вступительных экзаменов. Не остался бы доучиваться в 10-летке, и сейчас уже был бы с профессией в руках и мог бы деньги зарабатывать. Какая ж теперь медаль? Об институте речи нет. Куда ему с такими знаниями и оценками? За оставшееся упущенное время ни за что не наверстаешь. Значит, придется после окончания школы побыть разнорабочим с годик, а потом в армию забреют. Конечно, если бы отец оформил инвалидность по психзаболеванию, то единственного сына, может быть, и не забрали бы на 2 года. Но об этом и речи не шло. Володя не мог сказать отцу: «Папа, ты сумасшедший. Пройди комиссию, получи документы о том, что ты нуждаешься в уходе. Сумасшедшим быть стыдно, и невозможно даже подумать о том, что весь колхоз будет этой постыдной тайной владеть. Пусть думают, что скотник Сергей Дмитриевич Юрцевич, он же Митрич, просто тихий алкаш, бич, бывший интеллигентный человек, безобидный и безвредный. Никому в пьяном угаре морду он не бьет, агрессивным не становится, а просто рисует что-то там такое, пишет, да ложится спать. А то, что замкнутый и неразговорчивый, так это характер такой. Жизнь сильно била, вот и сломался человек». В армию Володя ушел с весенним призывом в 1987 году. Попросил соседей присматривать за отцом. Те обещали помочь, если что. Ни на что не надеясь, он на второй месяц службы написал домой письмо. Просто так написал, от скуки. Все писали, кто родителям, кто любимым девушкам, кто друзьям. И ему не хотелось объяснять, почему он никому не пишет. Вроде ведь не сирота. К своему немалому удивлению, довольно скоро получил ответ. Короткий и нейтральный, без малейшего намека на теплоту родительских чувств. Но Володя страшно обрадовался. Может быть, разлука расставит все по своим местам. Отец соскучится, поймет, как ему недостает сына. Именно этого сына, а не тех далеких, полузнакомых парней с улицы Горького. Через 2 года он вернулся и понял, что ничего не изменилось. Он напрасно надеялся и мечтал. Отец по-прежнему пил, рисовал карандашом портреты, писал письма Наденьке. О том, что сын должен вернуться из армии, он даже думать забыл. В 1989 году люди кидались зарабатывать кто как может. Кооператор Артем Тарасов, например, заработал столько, что собрался заплатить партвзносы в размере 1 000 000 рублей, о чем надсадно кричали все газеты. Бывший дружбан Леха Белогонов от армии открутился. У него обнаружилось множество каких-то болячек, в том числе и туберкулез, который совершенно не мешал ему вертеться и делать деньги. Он варил джинсы, которые ловко шила его старшая сестра, и продавал в Москве за поистине бешеную по тем временам цену. Вернувшемуся из армии Володе Юрцевичу он предложил войти в дело. «У тебя соображаловка пашет», — коротко объяснил он собственные мотивы. «Расширяться надо, бабок не хватает. И рожа у тебя благообразная. Тебе легче будет договариваться и решать вопросы». Присмотревшись к тому, как у Белогонова поставлено дело, Володя понял, что его сестра, портниха, что называется, от Бога, и тратить ее талант на банальные штаны, которые строчатся по одному лекалу, это все равно, что заколачивать гвозди калькулятором. «Видак можешь достать?» — спросил он Леху. «На кой?» Тот блудливо ухмыльнулся. «Порнуху смотреть? Или ты видеосалон решил открыть?» «Так имей в виду, это поле уже вспахано. Этим у нас такие крутые ребята занимаются, что нам туда и не сунутся, в раз ноги поотрывают». «Дурак», — беззлобно сказал Володя, — «нужен видак и несколько американских и французских фильмов. Лучше про любовь-морковь, только не исторических, а из современной жизни. И не труха какая-нибудь 70-х годов, а навьё. Сможешь? Да легко. Только объясни, зачем». «Объясняю. Варенки сегодня только ленивый не делает. Их в Москве на рынке столько, что расширяться невозможно. Нужно шить модельные шмотки, такие, как в западном кино. Твоя сеструха сможет, я уверен. Надо только модели посмотреть. Опять же, можно было бы достать журналы, но по журналам шить умных много. А надо придумать такое, чтобы мы с тобой об этом знали только вдвоем, и одни на этом поле сидели. Надо шить женские тряпки именно такие, какие бабы на видеокассетах видят. Понял?